А еще через несколько дней гонец короля был у стен Валенсии. Дон Гонсало де Гусман, увидев посланника короля, соскочил с коня. Рыцарь спешился, подошел к нему и низко поклонился. Их разговор был кратким. «Король Кастилии, Леон и Астурии заточил вашу жену Дон Гонсало в темницу и сказал, что не отпустит ее». «Как? Как он посмел?» Сжав кулаки, выкрикнул Дон Гонсало. «У него нет совести!» Негромко прошептал он. «Король убежден, что проиграл сражение из-за того, что вы не пришли к нему на помощь. Я предлагал ему помощь, но он меня не послушал, и Бог его за это покарал. Чего же он хочет сейчас? Он хочет, чтобы вы пришли за своей женой. Значит, он хочет, чтобы я пришел? Что ж я приду?» Вокруг дона Гонсало де Гусмана стояли воины. Они слышали весь разговор посланника и своего предводителя. Дон Гонсало вскинул вверх правую руку, и все смолкли. «Мы разочаровали нашего короля. Мы, сражаясь здесь, под стенами Валенсии, собираясь взять город, делаем для Испании, для короны больше, чем кто-либо другой. Но нашему королю мало этого. Он заточил мою жену в темницу. Ну что ж, я пойду навстречу с королем. Обязательно пойду». И Дон Гонсало вскочил в седло. «Я верну Донну Камилу. Я разрушу самый хорошо укрепленный замок и освобожу ее. И король Альфонсо будет вновь наказан. Но на этот раз еще более жестоко». Эмир Сарагосский Мутамир, все это время стоявший в стороне, подошел к своему другу. «Послушай, Дон Гонсало, я понимаю, как тебе тяжело. Я пережил не менее страшную трагедию, но, поверь, Валенсия падет со дня на день. Все больше и больше людей переходит на нашу сторону». И лазутчики докладывают, что в городе уже кончились запасы продовольствия, и жители изнывают от голода и жары. Они хотят перейти на нашу сторону, но боятся. «Нет, Мутамир», — воскликнул Дон Гонсало, — «я не хочу потерять ее. И не говори со мной о Валенсии, не говори, я тебя прошу». Дон Гонсало проехал вдоль рядов своих воинов. «Я такой же человек, как и вы. Я люблю свою жену. Я поклялся ей верность перед алтарем. Я обещал Господу нашему заботиться о ней и защищать ее. И что я должен делать сейчас? Что? Что?» — восклицал Дон Гонсало. На его щеках ходили желваки, на глазах стояли слезы, а кулаки сжимались. Он готов был броситься на короля Альфонса и убить его. Такую нестерпимую боль король причинил ему, заточив Камилу в темницу. «Мы идем с тобой!» — выкрикивали многие рыцари. «С тобой! С тобой!» — их кулаки били в щиты. А Донна Камила томилась в глубокой темнице. Вокруг нее был серый холодный камень. Ворох истлевшей соломы лежал в углу. Ведь она не могла поступить по-другому, не могла предать свою любовь, и сейчас она ни в чем не раскаивалась. Заскрежетали решетки, заскрипели цепи, послышались тяжелые шаги. «Кто бы это мог быть?» — подумала Донна Камила и привстала с пола. Перед решеткой стоял Дон Мануэль Ортега. Скупой свет, проникающий сквозь отверстие в потолке, блестел на его дорогих латах, но глаза Мануэля Ортега были грустны. В них были безмерная тоска и боль. «Ты лишилась всего, прекрасная Донна Камила. Богатства, привилегий. Ты лишилась мужа и свободы, но даже тюрьма не испортила твоей красоты. Мне кажется, что ты, Донна Камила, еще прекраснее, чем когда бы то ни было. В твоих глазах сияет божественный огонь. Ты красива, как небесное создание». «Не говори так, Дон Мануэль, лучше скажи, что происходит там». И Донна Камила указала взглядом вверх. «Там?» — Дон Мануэль поморщился. Там идет жизнь, там происходят страшные дела. Донна Камила напряглась. Сид, что с ним? Дон Гонсало де Гусман сообщил королю, что если он не отпустит тебя, то тогда... Но Донна Камила уже все поняла. Она вцепилась руками в решетку. Что? Что тогда? Он оставит стены Валенсии и двинет свои войска сюда? Боже, и оставит Испанию незащищенной? Да, да, подтвердил ее догадку Дон Мануэль Ортега. Он сделает это ради тебя. Если мой муж так сказал, то наверняка он так и поступит. Он всегда держит свое слово. Горестно промолвила Донна Камила, и на ее прекрасных глазах появились слезы. «Дон Мануэль, есть только один выход. Только один. Какой? Помоги мне бежать отсюда. И тогда мы с тобой присоединимся к моему мужу и будем защищать Испанию». Дон Мануэль Ортега молчал. Донна Камила отошла от решетки и тихо произнесла, но Дон Ортега услышал: «Если б я знала, что это остановит его, я бы покончила с собой». «Значит, твоя любовь, Донна Камила, столь же велика, как и моя», — сказал Дон Мануэль и, тяжело ступая, покинул темницу. Донна Камила осталась наедине со своими мыслями. Они были все безрадостны. «Если Дон Гонсало де Гусман придет для того, чтобы освободить свою жену из заточения, ему придется оставить Валенсию. Он спасет меня, но Испания будет поставлена под угрозу. Зачем? Зачем он так сильно любит меня?» — воскликнула она, глядя на серый поток света, падающий сквозь отверстие в потолке. «Лучше мне умереть. Лучше никогда не видеть Дона Гонсало, чем знать, что я виновна в гибели Испании». Донна Камила нервно расхаживала по своей темнице. Ей не хотелось верить, что Дон Гонсало уйдет от стен Валенсии, пожертвует Испанией ради своей любви. Сердце ее, наполненное болью, разрывалось на части. А Дон Мануэль Ортега созвал верных рыцарей и рассказал им о своем плане. Многие рыцари хотели драться за Испанию под руководством Дона Гонсало де Гусмана, бесстрашного и благородного воина, и поэтому они поддержали Дона Мануэля Ортега. Той же ночью было совершено нападение на тюрьму, и Донна Камила была освобождена. Мануэль Ортега вместе с группой верных рыцарей мчался к Валенсии. «Скорее, скорее!» — торопила воинов женщина. «Мы должны успеть, прежде чем Дон Гонсало уйдет от стен Валенсии. Да, да, мы должны спешить!» — вторил ей Дон Мануэль Ортега, яростно настегивая своего скакуна. Взобравшись на холм, беглецы увидели, как по долине движутся войска. По флагам они поняли, что это войска Дона Гонсало де Гусмана и верные ему эмиры. Воинов было много. Донна Камила яростно стегнула лошадь и помчалась навстречу своему горячо любимому мужу. Они остановили своих лошадей и несколько мгновений смотрели в глаза друг другу. Наконец Дон Гонсало де Гусман соскочил на землю, помог спрыгнуть своей жене и обнял ее. Он прикасался к ее волосам, все еще не веря, что его любимая жена рядом с ним, а Донна Камила не скрывала своих слез. «Мы вместе!» — шептала она. «Да, наконец, мы вместе, и теперь я никуда тебя не отпущу, ты всегда будешь со мной». Наконец влюбленные разжали объятия, и тогда Дон Гонсало де Гусман увидел, что невдалеке сидит и смотрит на них Дон Мануэль Ортега. На лице Дона Гонсало появилось недоумение, но Дон Мануэль Ортега развеял все его сомнения. «Я прошу у тебя прощения, Дон Гонсало, за все, что причинил тебе, и прошу твоего разрешения драться рядом с тобой». Дон Гонсало несколько мгновений раздумывал, но Донна Камила подошла к нему и прошептала: «Прости его. Он благородный человек и понял свои ошибки. Это Дон Мануэль Ортега освободил меня из темницы». «Хорошо», — сказал Дон Гонсало, подойдя к Мануэлю Ортега и глядя ему в глаза. «Мне нужны благородные рыцари, и для тебя, Дон Мануэль Ортега, всегда найдется место среди моих воинов». Дон Мануэль Ортега склонился перед доном Гонсало, так как подданный склоняется перед королем. «На Валенсию!» — закричал дон Гонсало, вскакивая в седло. «На Валенсию!» Эмир Сарагосский Мутамир едва сдерживал слезы, глядя, как дон Гонсало, бесстрашный и благородный воин, обнимает свою жену. Он понял, что тот не мог поступить по-другому. «На Валенсию!» И все войско, христиане-мусульмане, подхватили этот клич «На Валенсию! На Валенсию!» И войска, развернувшись, грозно двинулись к стенам Валенсии. «Мы будем штурмовать город завтра», — сказал дон Гонсало де Гусман. «Все должны приготовиться. На рассвете начнем штурм». «Хорошо, мой сир», — сказал эмир Сарагоссы Мутамир и поскакал отдавать приказания. Войско ожило. На лицах воинов было воодушевление. Наконец-то предстоял бой. Появлялась возможность проявить свою доблесть и отвагу. Наконец-то можно было умереть за Испанию. Зазвенело оружие. Лошади пошли быстрее. Воины смотрели в небо, по которому плыло небесное воинство. Легкие белые облака. Эмир Сарагосский Мутамир сказал... «Эти облака похожи на плащи воинов Аллаха. Они такие же белоснежные и незапятнанные, как и наши одежды. И эти облака ветер несет на Валенсию. Пусть же он поможет нам взять этот город с наименьшими жертвами. Ведь чем больше мы сохраним людей, тем сильнее останется наше войско».